Строптивости и самовольства у разных от этого не убавилось, как, впрочем, и не прибавилось. Разя и сыновья его, Ивана и подросший Степан, ревниво оберегали свою независимость, неважничали, слыли, особенно Иван, за башковитых казаков. Степан довольно рано для своих лет заставил говорить с собой знатного Корнея, войскового атамана, как с равным. Он и уважал многоопытного крестного отца, учился у него воинскому делу, но в рот не глядел, не пялил на показ свою с ним близость, за что и Корней невольно проникся уважением к крестнику. Но в отношениях между ними всегда оставался холодок. Один не мог поступиться своим высоким положением, снизойти до понебратства с оголтелым, удачливым Стенькой. Другому это высокое положение крестного отца было как раз в тягость. В последнее время, когда Корней повел дело к тому, что чуть ли не выдавать беглых с Дона, они вовсе разошлись. Правда, Корней собрал и проводил крестников в Персию, но это было в интересах самого войскового. С Руси прибывало и прибывало беглых. Надо было, во-первых, отправить их побольше, с кем угодно и куда угодно, хоть за зипунами со Стенькой. Во-вторых, на какое-то время и сам Стенька исчезал с Дона. Корней чувствовал себя лучше, сколько хотел юлил, изворачивался с этими беглыми. Надо, чтоб никто не подумал, что с Дона теперь есть выдача, то есть вроде и не выдавать. Но и с царем, и с боярством не хотелось портить отношения. То есть все же потихоньку выдавать. Корнею было трудно. Теперь с приходом Стеньки будет много труднее. Знал Степан, что Корней очень встревожен его удачами. Не знал только, не мог и подумать о том, радует он Корнея, что скликает всех непрекаянных и недовольных и куда-то их манит. Степан ждал, что Корней будет отговаривать его от войны, будет пугать. «Худое затеваешь, Степан, — скажет, наверное, Корней, — страшное. Зачем тебе надо? Плохо тебе, что ли? А я тебе про свою затею не говорил». Заранее знал, как скажет Степан. Счет ты взял? Вижу, слышу. Казаков не распускаешь. А ну, крымцы нападут или турки. Держу. Не лежачего же татарам брать. Как же теперь два войска держать? На ваше войско надежа худая. Никудышное войско. Вовсе не войско. Хитришь, Стенька. Всегда было доброе, теперь на худое. Другое у тебя на уме. Опять на Волгу метишь. На города слыхал. Сломишь голову, Степан. По-свойски тебе говорю, жалеюч. Поверь мне, старому, два раза судьбу не пытают. Да я, может, ни разу еще не пытал ее. Батюшки мои, как разохотился-то. Ну, спытай, спытай. Глядишь, и наш теля волк слопает. Может, угораздит. У Корнея глаза глубокие, глядит весело и хидно. Тут где-нибудь зарет на него Степан в недобрые его глаза. Дон продаешь, собака. Сам продавайся с потрохами, а Дон я тебе не дам. Не для того здесь казачья кровушка лилась. Не вами воля добыта, не вам ее продавать за царевы подарки. Вот тебе моя голова. Отдашь ее с последним беглецом. Но раньше ни одного с Дона не выдашь. Я сказал, а ты думай. Думает Корней, сидя в Черкасске? Конечно, думает. И давно уже додумался, как теперь вести дело. Не мешать Стеньке в сборах. Больше того, всяко зудить его на поход. В этом спасенье Дону. Тут Стеньку не одолеть. Его одолеют там, где-нибудь, под Царицыным. Там одолеют насмерть. Но собирался он говорить со Стенькой именно так, как и догадывался Степан. На то он и был Корней, мудрый, матерый атаман, чтобы действовать верно. Он знал, как подтолкнуть своевольного Стеньку на погибель. Было еще одно утро, и одна ночь была, которую Степан потом нет-нет, а вспоминал. Странная ночь, лунная, вся переполненная белым, негреющим светом. Но позже. Было утро. Была та короткая предрассветная пора, когда все вокруг, воздух, небо, земля, все вспыхнет вдруг тихим синим светом. Короткое время горит этот нездешний свет, и его потом одолеет ясный белый расцвет. И вечером бывает такая пора предсумеречная, такой же короткий драгоценный миг чистого свечения, когда все живое притихнет на земле и пережидает таинственную минуту. Хорошо и грустно. Степан опять встал рано. Последние дни он совсем не пил, наладился поздно ложиться и рано вставать. Сел перед высоким оконцем, засмотрелся в синий продолговатый квадратик. Афонька тихонько выскользнул из-под бараньего тулупа, которым укрывался на ночь, посидел на своем маленьком лежаке, зевнул и пошел к отчиму. Степан подвинулся на широком табурете, посадил мальчика рядом. Спросил тихо. Чего ран так? Поспал. Хватит. А ты? Смотри, показал Степан. Синяя. Это синяя птица слетела на землю, хвост распустила. Вот посидит маленько и улетит. А там и солнышко выйдет. Афонька широко раскрытыми глазами смотрел в оконце. Даже привстал. «Ой!» – недоверчиво сказал. «Отчего же синяя? А как зовут ее?» «Так и зовут. Синяя птица». «Обманываешь ты меня». «Зачем же я тебя стану обманывать? Я сам ее люблю, птицу эту. Она птица непростая». «А какая?» «Волшебная». Степан оглянулся назад на спящую Алену, сбавил голос. Прилетает она два раза на дню, утром и вечером. И вот тут надо не зевать. Надо, как она прилетела, распушила свой хвост. Успеть надо сильно-сильно чего-нибудь захотеть. Захотел и замри. Больше, чтоб никакие думы в голову не лезли. Как другая какая дума шевельнулась, пропало дело. Тогда жди вечера, когда она опять прилетит. Тогда снова загадывай. Но опять только одно что-нибудь. Сумеешь, пока она сидит, про одно думать, сбудется. Не сумеешь, не сбудется. Сильно надо хотеть. Я, бывало, так хотел, что у меня руки-ноги сводило. А чего хотел? Ну, разное. А рассказала мне про эту птицу бабка моя. Она все знала. Хорошая была. Она померла. Померла. Здесь померла, а схоронили ее на родине. Она просила перед смертью. Под Воронежем, в деревне. Отец возил, да брат Иван. А я не поехал. Не люблю хоронить. Сидит еще. Афонька кивнул на оконце. Птица-то. Сидит. Пойдем глянем. Степан качнул головой. Ее не увидишь. Она же сидит. Сидит, а не увидишь. И не услышишь, как она улетит. Оглянешься, а ее уже нет, улетела. Вот, брат, какая птица. Чего бы ты хотел попросить у ей? Афонька подумал и сказал честно. Не знаю. Ну, тогда лучше не проси. Вся-то трудность, и знаешь, чего хочешь, но обязательно подумаешь еще про чего-нибудь, про другое. А уж когда не знаешь-то, лучше не просить. Слушать не станет. Разве трудно про одно думать? Трудно. Спробуй как-нибудь. В этом все дело трудно. Не знаю уж почему, а трудно. За окном синева заметно разбавилась. «Улетела?» – спросила Фонька. Степан кивнул головой. Посидели немного в молчании. «Пойдем на реку. Умоемся», – сказал Степан. В ту зиму к поверженному, но еще могучему патриарху Никону в Ферапонтов монастырь приходили донские казаки, трое. Патриарх внимательно выслушал их, велел потом накормить казаков, призвал монаха-писца и стал диктовать письмо царю. Ты, царь, ты не хочешь сломить гордыню свою? Не передо мной, перед Богом Вседержителем. Ты забыл? Он тебя возвысил к себе, но он тебя и не свергнет. В палату заглянул черный дьякон Мордарий. Че с казаками делать? Накормили? Накормили. Вывести за ворота и отправить с Богом. Никогда их тут не было, и никто их не видал. Всем скажи. Мордарий исчез. Не свергнет, подсказал писец. Дальше? Истинно говорю тебе, ученица пир кровавый в твоем государстве, ибо некому просить Бога. Твои же молитвы к нему не доходят. Страшный пир будет. Человеки насытятся мясом человечьим. Ты же не хочешь, чтоб Господь Бог услыхал наши молитвы, уберег Русь. Никон остановился за спиной писца, перечел, что тот успел записать, потом протянул длинную сильную руку, взял письмо и смял в кулаке. Он не послал то письмо царю, раздумал. «Жирно будет», — сказал, — «переживешь, лупоглазый».